Мая 13-26. Священномученики Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, преподобно-мученик Макарий Телегин, мученик Сергий Тихомиров. Весной 1922 года началось новое гонение на православную церковь, которое по замыслу безбожных властей ради устрашения духовенства и паствы должно было окончиться казнями. Поводом должно было послужить изъятие церковных ценностей, а те, кто менее всего имел отношение к сопротивлению изъятию, должны быть расстреляны, ибо ничто не действует так устрашающе, как казнь невиновных, каковыми и были обвиняемые священномученики Василий, Христофор, Александр, преподобно-мученик Макарий и мученик Сергий. Промыслом Божиим более всего сведений сохранилось о священном мученике Василии. Священномученик Василий родился в 1868 году в селе Старая Слобода Александровского уезда Владимирской губернии в семье диакона Александра Соколова. Он окончил Спасо-Вифанскую духовную семинарию и с 1 октября 1888 года по 4 декабря 1890 года был учителем церковно-приходской Закуберской школы Александровского уезда. 16 декабря 1890 года он был рукоположен в сан священника в Христорождественской церкви села Пустого Переяславльского уезда Владимирской губернии. Во все время служения в селе с 1891 по 1906 отец Василий был заведующим и законоучителем церковно-приходской школы. Далее расскажем о жизни отца Василия его собственными словами. Хорошо жилось батюшке отцу Василию, священнику села Пустого Владимирской епархии. Так хорошо жилось, что лучше и быть не надо, как сам он говаривал. Первое дело – благословил его Господь счастливым супружеством. Второе же дело – благословил Бог отца Василия служебными успехами и материальным достатком. Немного послужил в иереях отец Василий в своем маленьком приходе, но многого достиг он. Довольные прихожане говорили: «И нет-то лучше нашего батюшки, что проповеди скажет, что порядки ведет, да по всему». Храм Божий при неусыпных заботах хозяина батюшки содержался всегда в подобающем благолепии и беспрерывно поновлялся и благоукрашался. Не обидел Господь счастливых супругов и потомством, и даже более чем не обидел. В 12 лет они имели 6 детей, все малышей от 10 лет и ниже. Детки росли здоровые, хорошие, радуя и утешая своих родителей, души в них не чаявших. Понятно, что много и забот, и хлопот задавали дети батюшке с матушкой, но последние не унывали и не роптали на свою долю. Подбодряя и подзадаривая один другого в трудах, они не щадили ни сил, ни здоровья, лишь бы детки были во всех отношениях довольны и исправны. Пожили для себя, теперь уж надо жить для детей, им расти, нам молиться. Такой закон в мире, — рассуждали они между собой. Быстро и незаметно, как вода в широкой многоводной реке, текла их жизнь по заведенной колее житейской суеты, тревог и забот в постоянной смене радости и печали по поводу разных успехов и прибытков и неудач с ущербами. Сознавал отец Василий, что не может так гладко жизнь идти. «Это не натурально», — думал он. «Сказано, в мире скорбь не будете, и недаром, конечно, сказано. Не миновать скорбей, как спокойному морю не миновать бури». опасна и страшна буря после долгого благоприятного затишья. Тяжкие скорби для непривычных к ним, особенно после долгой, безмятежно счастливой жизни. «Хоть бы крест какой послал нам Господь на испытание», — втайне молился батюшка. «Не очень бы тяжелый, а чтобы не забывались мы, помнили о земном уделе человеческом». Осень 12-го года священнослужения отца Василия выдалась весьма благоприятная, такая, про которую обыкновенно выражаются, и старики не запомнят. Сухо, ведрено. Для осени даже неестественно тепло. Словом, благодать Божия. Но в доме отца Василия все были настроены далеко не на веселый лад. Куда тут? Слезы у всех стояли уже в глазах, готовые палиться при первом позыве. Дело в том, что сам хозяин ни с того ни с сего, как объясняли, заболел тифом, такой болезнью, с которой шутки плохи. Как раз свалит и в гроб уложит, да долго и маяться человека не заставит. Конечно, это в доме хорошо понимали, тем более, что и местный врач не скрывал серьезности положения больного. Расчеты на организм отца Василия были сомнительны, потому и обратились все с сердечной мольбой к Господу, да воздвигнет силу своей больного со смертного одра. Молились прихожане о своем болящем отце духовном, искренно прося избавления от смертной опасности. Ярко сказалась окрепшая уже привязанность посомых к своему душепастырю. Молились крепко многочисленные родственники отца Василия, сочувствуя всем сердцем трудному его положению и положению его семьи, и внутренно содрогаясь при мысли о печальном конце болезни. Молились дети-малыши за своего любимого папу, выстроившись перед божницей и преусердно кланяясь в землю. Но тяжелее всех пришлось матушке Иларии. Не жалость, а ужас какой-то охватил и сжал ее сердце, как тисками. Нет и слез, и молитва не идет на ум. Не находит она ни в чем облегчения, успокоения. «Господи, да что же это будет с нами?» — в отчаянии говорила матушка отцу Василию. «Хоть бы маленько пожалел ты меня и детей. Смотри-ка, ведь мы, как мухи осенние, бродим по дому». «Что же я поделаю?» — отвечал батюшка. «Видно, того стоим, того заслужили, чтобы страдать. Может, и умереть придется. Не скрою, мне очень трудно». «Зачем же ты думаешь о смерти? Ты думай о жизни!» — попробовала вдохновить матушка мужа. «Кто же растить, кормить детей будет? Что я одна с ними поделаю?» «А ты погоди еще сокрушаться раньше времени. Вот умру, так наплачешься, нагорюешься. Кому-нибудь да надо начало делать. Не сговоришься умереть в один час. А жить-то как без меня? Проживешь, Бог даст. Станешь просверней здесь, ну и прокормишься». «Бог с тобой, что ты говоришь?» Больше и духу не хватило разговаривать с больным у матушки. Не вышла, а выбежала она от больного и залилась горючими, неутешными слезами. Но вдруг, среди самого плача, матушку осенила какая-то мысль, точно пришло ей на ум верное средство помочь беде своей. Она направилась к божнице, склонилась там на колено пред образами и стала горячо, горячо молиться. Необыкновенными, заученными молитвами молилась она, а она сама слагала свою скорбную молитву, как умела. «Господи, подними же его», — говорила она, — «даруй ему исцеление. Знаю, что я не стою твоей милости, не заслужила ее. Помоги мне по милосердию своему, по человеколюбию. Ты, Господи, видишь мою беспомощность, знаешь лучше меня горе мое и нужду мою. Не оставь меня горькой вдовой, а детей — сиротами. Что с ними буду делать я, куда денусь, чем пропитаю и как устрою? Неужели для того ты дал нам детей, чтобы они век свой плакались на нищету и попрекали нас, родителей? Сохрани же для блага их жизнь, отца-кормильца. И если уж нужно по правосудию твоему кого-нибудь из нас взять отсюда, то возьми меня». Возьми меня за него, Господи, и я умру с радостью, умру спокойно, что ни без хлеба, ни без призора остались дети мои. Матерь Божья, святая заступница, принеси за меня свою молитву к сыну своему, чтобы внял он гласу моления моего». Глубокие воздыхания, прерываемые несдержанными рыданиями, дошли до слуха больного. «Что ты там делаешь?» — спросил он. «Молюсь», — отвечала матушка. «Одно, видишь, сам осталось — молиться. Не на кого надеяться больше, а Бог все может». «Я, знаешь ли, что просила у Господа, чтобы уж лучше мне умереть, чем тебе? Ведь не правда ли, так лучше будет?» «Напрасно ты об этом просила. Сказано, не искушай». «И просила, да не получишь, если не изволит Господь. Он и без нас хорошо видит и знает, что сделать с нами и нужно нам». «Я вот потому и просила», — возражала матушка, — «что для детей будет лучше тебе остаться, а мне умереть. Не так ли?» «Не так, не так», — нетерпеливо заговорил батюшка. «Оставь и думать об этом. Что мне, что тебе умирать, одинаково плохо и не время. Но это по-нашему, а по-божьи это, может быть, и есть самое лучшее для нас и для наших детей». Господу Богу угодно было внять неотступному молению о болящем Иерее Василии. Благополучно миновал кризис болезни, и с начала октября ясно обнаружился поворот на выздоровление. Силы восстанавливались, больной быстро поправлялся. Матушка Илария ног не чуяла под собой от охвативших ее радостных чувств по случаю избавления от грозившей опасности. «Не выздоровел, а воскрес мой отец Василий!» Весело хвалилась она всем. «Не знаю, как и Бога благодарить за это». Снова водворился в доме прежний порядок. Прошел год, и опять наступила осень. Но какой противоположностью была она предыдущей? Как бы нарочно, для более резкого контраста, в этой осени соединились все невзгоды и неприятности, свойственные этому времени. У отца Василия заболела не на шутку жена его, матушка Илария. Заболела как-то неожиданно, сперва не шибко, а там и совсем слегла. Больна была телом, но духом бодра, и этой бодростью вселяла в окружающих надежду, что вот скоро поправится и поднимется. Но надежды все не сбывались. Наоборот, болезненные приступы стали тяжелее. Матушка причастилась и настойчиво, слезно просила мужа пособоровать ее. «Что ты боишься?» — уговаривала она мужа. «Точно ты не священник, не знаешь, для чего установлено это таинство. Видишь ведь, лекарства не действуют. Может, Господь нарочно указывает нам, что только у Него есть всем исцеление. Ты сам знаешь примеры, что после соборования выздоравливали чуть не безнадежные больные. Да если не выздоровлю, наконец, то опять-таки мне на пользу послужит это таинство при переходе в вечную жизнь. А ты исполни уж, мой друг, эту просьбу мою. Больше-то ведь мне ничего и не надо. Ах! Если бы ты заглянула мне в сердце, как оно мучительно больно сжимается только от этих слов твоих, так пощадила бы ты меня. Лучше не терзай уж, я сделаю по-твоему, как-нибудь, может, и вынесу эту пытку. Вынес бы и не это, лишь бы дал тебе Бог здоровье. Ах, мама, мама, какую ты скорбь всем нам задала, ума я не приложу, что и делать теперь». «Долг платежом красен, батюшка», — был ему ответ. «Ты мне летось в эту пору еще тяжелее пытку устроил. Да ведь вот вынесла я, выжила. Бог поможет, и ты снесешь». К тому же пока словно и тяжелого ничего нет. Вот как умру, ну тогда правда, что нелегко тебе достанется. Да и то забудется, залечится, — прибавила, подумав, матушка. Погляжу я, как ты это равнодушно говоришь, точно шутишь. Вон и улыбнуться еще силишься. Ну, мне не до того. И не о себе главное тужу я, детей вот больше жаль, плохо им без тебя будет. А я так напротив, о детях меньше думаю, чем о тебе. Тебя больше жаль, чем их. Что дети? Они теперь еще мало понимают мое значение. Вырастут, Бог даст, и не увидишь как. Они же будут тебе и утешением. Станешь их любить, заботиться о них, учить их, устраивать. Так время и пройдет незаметно. После соборования больная действительно почувствовала себя значительно лучше, к общему удовольствию всех. Вот теперь мне совсем хорошо, и нигде у меня не болит, право только силы нет. На другой день после соборования прибыл врач из уездного города, приглашенный отцом Василием на консультацию с местным врачом. Справедливость требовала сказать настоящий диагноз болезни без всяких прикрас. «У вашей жены, батюшка, мы с товарищем нашли болезнь печени. Все другие ревматические явления происходят от этой главной болезни. Лечить ее мы, признаться вам, затрудняемся. Так мы решили предложить вам немедленно поехать в клинику для совета с более нас сведущими медиками». Как громом поразило отца Василия это заключение врачей, совсем нежданное, негаданное. А больная уже звала к себе мужа, желая скорее знать решение врачей. «Ну, что врачи говорят?» — встретила она его, пытливо глядя в лицо. «Плохо видно дело. Не скрывай. Вижу по лицу, что плохо». «Вот и не угадала», — ответил отец Василий, переламывая себя, насколько смог. «Правда, немного хорошего насулили, но и худого не напророчили. Говорят вообще, что болезнь упорная и затяжная. Между прочим, настойчиво предлагают поехать в Москву, в клинику. Уж я не знаю, что ты на это мне скажешь. Сдается мне, что доктора только пугать тебя не хотели из жалости, надежды, чтобы не отнять, а уверились вполне, что моя песня допета. Господи, вот опять ты в мрачные мысли вдаешься. Где же у тебя вера-то, надежда-то на Бога? Неужели так и покинет нас Господь? И то ты подумай, разве тебе не грех будет отказаться от средств к излечению и подвергнуть себя опасности умереть? Мать детей ведь ты, хоть их пожалей, побереги себя. «Ну, как хочешь», — заключила матушка, — «коли ты надумал, так поедем в Москву. Только и не знаю, как я доеду туда». Добившись этого, хотя и неохотного согласия на поездку, отец Василий сейчас же и стал собираться в дорогу. Сборы были недолги. Перед отъездом больная мать настояла на том, чтобы благословить детей, как не отговаривал ее от этой тяжелой сцены батюшка. «Не мешает на всякий случай», — твердила она свое. «Будьте умны, детки, да всех слушайтесь, папу любите, меня не забывайте», — наставительно говорила она детям, целуя их и крестя святой иконой. В клинике, куда приехал отец Василий, его встретили сочувственно и благожелательно. Около больной его жены тотчас же собралась толпа студентов во главе с медиками-доцентами. Пошли торопливые расспросы, осмотры, выслушивания. Пришел и сам профессор, посмотрел, послушал, покачал головой и сказал батюшке, отведя его в сторонку: «Тяжкое заболевание, батюшка, у вашей жены. Может быть, рак, может и другое что, но только едва ли излечимое. Думается, напрасно вы и ее, и себя мучили приездом сюда. Впрочем, духом-то не падайте, мы еще поглядим. Дай Бог, если бы иначе оказалось». Прав был профессор в своих догадках. Совет клинических докторов констатировал рак печени у больной, о чем на третий день и было объявлено отцу Василию. «Ничем мы не можем помочь вашей супруге. Примиритесь со своим положением. Рак неизлечим, оперировать в печени нельзя. Исход один – смерть. Помолившись у московских святынь в Успенском и Покровском соборах, в часовнях Иверской и Пантелеимоновской, отец Василий тронулся в обратный путь. «Да будет воля Твоя, Господи, да будет воля Твоя», — мысленно твердил батюшка, состраданием смотря на любимую жену, которая лежала перед ним, как прекрасный, но увядший, побитый осенним морозом, цветок. «Только не лиши меня, Господи, своей последней милости и помощи, довести ее живою домой, избавь от терзания видеть умирающей в дороге». И Господь богатой милостью сотворил по прошению отца Василия. Без особых приключений, даже без больших трудностей, добрался он домой, в свое село. Не о таком возвращении думал батюшка неделю тому назад, выезжая с больной из села. Мечтал привести ее здоровой, смеющейся, радостной, способной с возобновленными силами служить семье и править домом. И вот, вместо того, он должен на руках внести ее, почти бесчувственную и бессознательную, в дом при громком плаче встречающих детей, при всхлипываниях и причитаниях сбежавшихся поглядеть соседей, прихожан. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Торжественно справляется служба Божия в храме села Пустого при множестве молящихся. И видят и слышат прихожане, что больно не весел их батюшка, отец духовный. Глубокой печалью омрачено его лицо. Дрожит, замирает, прерывается то и дело его обычно звучный голос. И поневоле все настраиваются на непраздничный лад. Вот всколыхнулась была вся церковь, двинулась вперед к солье, чтобы послушать обычное поучение своего пастыря. Но что это? Обернулся было уже и пастырь по направлению к поставляемому аналою, и вдруг снова вернулся к святому престолу. Подавленный вздох всей церкви и глухие слова. «О Господи!» — сами собой говорили, что причина лишения паства слова, назидания вполне ею понята и не будет поставлена в укор пастырю. Помолившись, все разошлись по домам. Только отец Василий долго еще не выходил из храма в тот день. В молитве перед Божьим престолом он искал утешение своему смятенному сердцу. В молитве к Богу, как томимой жаждою в ключевой воде, искал он утоление своим горестям, которые теснили душу. Он сознавал, что только тем и можно облегчить свое тяжелое иго, искренно, усердно, молиться и с детской доверчивостью предать себя всеблагой воле Божией, помощи и заступлению святых угодников. Все земные доступные средства к отвращению нависшей беды были исчерпаны. Горькое вдовство для себя и тяжелое сиротство для детей предстояло неминуемо и в самом, очевидно, близком будущем. На другой день Покрова к отцу Василию приехали тесть с тещей. Приехала также сестра его. «Да», — рассуждали у постели больной ее родители, — «видимое дело, что развязка близка. Нечему жить. Вся высохла, куда что девалась, только что дышит, и то еле-еле. И отчего этот рак у нее завязался? Странное дело. Разве уж не от прошлогоднего ли ее горевания во время вашей болезни он привязался к ней?» «Все может быть, конечно», — отвечал отец Василий. «Это я и сам хорошо помню, каких мучений стоила ей моя болезнь. Чего уж. Молилась Господу, чтобы взял ее к себе за меня. Ведь только крайнее отчаяние, руководимое самоотверженной любовью, могло подвинуть на такую молитву и просьбу». И что удивительно, то было 2 октября, в нынешний, значит, день. Неужели же Господь и судит быть по ее прошению и возьмет ее к себе? Тогда все станет понятно. Это перст Божий. Это она умолила и за меня свою жизнь положила. Вечером в тот же день не стало матушки Иларии, отошла с миром ко Господу. лишился отец Василий горячо любимой жены. Семья — заботливой матери, родные — радушной, ласковой хозяйки, а прихожане, особенно женщины, — услужливой, приветливой матушки. Потеря была велика, равна для всех. Много народа собрало погребение матушки Иларии, несмотря на то, что день был будний. Всем непритворно жаль было, что так рано угасла столь нужная жизнь. Жаль было оставшихся детей-сирот, из которых половина не понимала значения понесенной утраты. Жаль было и батюшку отца Василия, овдовевшего в такие еще молодые годы. Жаль было разрушение всего семейного счастья и благополучия этого дома, на который многие указывали как на достойный подражания пример.